«Штурм высотки. Люди и судьбы», рассказывает Ольга. Вживаюсь в обстановку. После пожара высотку отремонтировали. По возможности убрали всякое синтетическое барахло, и, что больше всего ободрило ее обитателей, устроили над техническим этажом превосходную смотровую площадку, она же и вертолетная, на всякий, как говорится, пожарный случай. Чепурин рассказывал, что на Западе и у нас начинает испытывать новые типы вертолетов, приспособленных, в частности, для спасательных работ в высотных зданиях. В высотке я бываю чуть ли не каждый день. Прихожу ругаться с работниками технических служб, навещаю знакомых в гостинице и при случае забегаю в ресторан на чашечку кофе. Там его готовят лучше, чем в наших буфетах. Но прежде чем начать рассказ о штурме высотки, я решила осмотреть ее снаружи, побывать на поле боя. На крышу кинотеатра мы, Вася, Дима, Коля Клевцов и я, прошли по внутренней лестнице через застекленный люк. Здесь было холодно, поддувал ветер со снегом, слепило глаза. Я поплотнее запахнула шубку и подняла воротник. «Вживайся в обстановку», — бодро сказал Дима. «Погодка примерно такая же, как в тот вечер. Только одета, пожалуй, ты была полегче». «Вася закутал нас с Бубликом в свою куртку», — сказал я. «А сверху Леша свою накинул». «Рыцари?» — с уважением произнес Клевцов, задирая голову и глядя на верхние этажи. «Погодка похожая, только тогда у нас было одно преимущество — темнота». «Преимущество?» — удивилась я. Клевцов засмеялся. «Еще какое?» «Вот гляжу на 19-й, где кухня и даже мурашки по коже. Неужели это я туда залез?» «Помню, вишу где-то на 16-м или 17-м и думаю, хорошо, что темно и высоты не видно. Поджилки не так трясутся». «Кокетничаешь, Коля», — упрекнула я. «Ты и боишься высоты». «Насчет поджилок Коля, конечно, загнул», — сказал Вася. «Страх к нашему брату приходит после, а не во время пожара. Это потом содрогаешься, что работал на такой верхотуре в таком дыму. К высоте, особенно если лезешь по штурмовой лестнице, без страховки относишься с уважением». «Я забыла, что без страховки...» «Страховаться там было некогда», — сказал Клевцов. «Каждая секунда была на счету, только и делали, что нарушали. Но штурмовка, она совестливая, безотказная. Не автолестница, которая может закапризничать». «Ты-то знаешь, что штурмовка надежная, а знает ли об этом штурмовка?» — сострил Дима. «Она ведь неграмотная, даже свой технический паспорт читать не умеет». «Коля, твоя штурмовка не рассказывала, какие чувства она испытывала, когда в нее врезалось оконное стекло». «Коля, это на каком этаже?» — спросила я. «На 16-м». «А ваши чувства, товарищ капитан?» — продолжал шутить Дима. «Писателю очень важно знать, какие страницы жизни промелькнули в этот момент в вашем сознании. Детство, отрочество, первая любовь?» «Совершенно отчетливо помню», — в тон ответил Клевцов. «Была единственная мысль. Да чего же хорошо, что в тот момент никого на ступеньках не оказалось. Могло бы разрезать, как бритвой, а уж сбить наверняка». «Пока Леша не принес штурмовку, давайте вводить Олю в курс дела», — предложил Вася. «Значит, площадь крыши примерно 50 на 40. Покрытие», — Вася ковырнул снег сапогом, — «бетонное». «Коля, интересно, когда вы топали по крыше, как стадо слонов, зрители в кинозале не свистели?» «Что ты, они же «Золотую лихорадку» смотрели», — ответил Клевцов. «Лично мне, когда я Чаплина смотрю, хоть из пушки стреляй. Мы-то им вряд ли мешали, а вот они нам...» «Когда снизу взрывы хохота доносились, мы воспринимали это как кощунство». «Что наш топот?» Стекла, рамы, матрасы, чемоданы сверху летели, врезались в крышу, как бомба, разве что без взрыва. Помню, апельсины по всей крыше рассыпались. Но если с самого начала, то 30-метровку полковник велел подать сюда, на этот край. По ней мы и поднялись. «Сколько вас было?» — спросила я. Кроме Юры Кожухова, Володьки Уллиншпигеля и меня, полковник взял 2 отделения газодымозащитников. А штурмовок, Слава, подбросил 25. «Да, еще такое наблюдение. Может, тебе пригодится. Я ведь до сих пор работал с фасада. А теперь, когда оказался во дворе, то увидел, что ситуация здесь нисколько не лучше. Вон там...» — Клевцов махнул рукой на правое крыло главного здания. «Спасали с 2 автолестниц. А на этом крыле с 1. Еще такая деталь. Оттуда, с 9-го этажа, свисала спасательная веревка. Какой-то растяпа бросил казенное имущество на произвол». «Не какой-то, а майор Нестеров», — строго поправил Дима. «Это когда драпал с Лешей из Литобъединения. А вот он и сам легок на помине. Где пропадал?» «Мороженое с вареньем в буфете», — честно признался Леша. «Ольга Николаевна, хотите, я вам сюда принесу». «Только мороженого мне здесь и не хватает». «Ладно, потом», — обнадежил Леша, — «буфетчица знакомая, я вам без очереди возьму». Клевцов сосредоточенно смотрел наверх. «Полковник больше всего опасался, что огонь распространится до верхних этажей», — припомнил он. «Ну как в Сеуле, факелом». Словом, боялся опоздать. «Когда мы сюда поднялись, огонь выбивался из многих окон, хотя и не на всех этажах. И в отблесках было видно, что на лоджиях скопилось порядком людей. А вот сюда, прямо где мы стоим, один с 5-й лоджии на связанных простынях спустился, а за ним другой на этих же простынях, только не повезло ему, оборвался. Полковник ему кричал: «Стой, где стоишь!» А он не послушался. А может, и не слышал. Это я уже знала. Удачно спустился Соломатин, электромонтер, а разбился Филимонов, слесарь. «Скорее всего, не слышал», — продолжал Клевцов. «В первую минуту я даже артиллеристам позавидовал, у которых наушники. Был сплошной гул, но это еще ничего. А вот когда из гула вдруг вырывался чей-то пронзительный крик, очень на нервы действовало. Из окон кричали, из лоджии. Одно хорошо. Раздумывать некогда. Полковник сразу поставил задачу». Клевцов взял у Леши штурмовку, ласково ее погладил. 2 стальных тетивы, 13 деревянных ступенек, да стальной зубастый крюк. Вот и вся автоматика. Палочка-выручалочка. Длина 4 метра, вес 10 килограммов, пушинка. А 2 на себе запросто держит, 200 килограммов. «Ребята, вы тряхнете стариной или мне урок проводить?» В нескольких шагах от нас высилась бетонная громада высотки. С самого верха из ресторана доносилась музыка. Откуда-то слышался женский смех, веселые голоса. Даже не верилось, что 6 лет назад здесь был ад. Я вспоминала свое, вживалась в обстановку, и меня охватывало волнение. Да и все вдруг посерьезнели, даже Дима. Клевцов взял штурмовку и подошел к высотке. Начинал я. За мной поднимались Юра Кожухов и Володька. На 1-х 4 лоджиях никого не оказалось. Забрасываю штурмовку на 5-ю, это считает крыша кинотеатра, а от земли 12-й этаж высотки. Значит, забрасываю и слышу детские голоса. Дети!